Глава 14. Максим. Я сидел в своем кабинете, прислушиваясь к происходящему за стеной. Особых подробностей услышать не удавалось, кроме общих интонаций и неясного гула двух голосов. Высокого женского голосочка и мужского баритона, который априори казался мне неприятным. Интересно, сколько времени потребуется этому Владимиру для решения внезапно возникшей проблемы с оргтехникой? Впрочем, неудивительно, рядом с этой рыжей девицей все начинало ломаться и лететь в тартарары, срываясь с привычного курса. Нет, это уже чересчур. Работать кто будет? Внезапно у меня возникла необходимость. Неважно какая. Важно, что для этой необходимости, образ который еще был не ясен, мне понадобилось выйти из кабинета, пройдя через всю приемную. Как я и ожидал, дело не сдвинулось с мертвой точки. Владимир сидел все с тем же умным видом перед компьютером новоиспеченного секретаря, рассказывая о каком-то лицензионном обеспечении, установка которого требовала много времени. Сама же девица восседала в кресле, закинув нога на ногу, демонстрируя стройные бедра всем, кому не лень. В конкретном случае системному администратору, бросающему на Милену взгляды полной заинтересованности. Как продвигается процесс? Требуется еще немного времени, и глазом не моргнув, сообщил Владимир, тычась в кнопки клавиатуры. UPS перегорел, я подключил новый, но слетели настройки основных программ. Насколько важны эти программы? Мы говорим о работе секретаря, не требующих особых навыков, не о работе бухгалтера же, например. Владимир выпрямился на стуле и посмотрел на меня с типичным выражением: «Я дохера умный IT-специалист, а ты просто презренный юзер». Я могу оставить все в таком виде, в каком оно сейчас пребывает. И ткнул пальцем в монитор. На мониторе бегала строка загрузки на сиротливом синем фоне. Умный мудак. 100% сам что-то испортил, чтобы тереться рядом с новой сотрудницей. А сотрудница тоже времени зря не теряла. Возмущенно зыркнула на меня своими голубыми глазищами. «Иди, иди, не мешай людям работать», — говорил ее взгляд. «Но, по моему мнению, эти двое как раз не работали, а бездельничали. В половине-то 11-го». Раздался телефонный звонок, и Милена проворно схватилась за трубку. Хорошо хоть смогла ответить, как полагается, вместо того, чтобы бросать собеседнику глупое «Алло», будто находилась у себя в доме и болтала с подружкой. «Было бы замечательно, если бы вы как можно скорее разобрались с возникшей проблемой, Владислав». «Владимир», — поправил меня системный администратор. «Да мне до одного места, хоть Василий. Я специально сделал вид, будто не запоминаю имен сотрудников». «Работайте, Владимир, не отвлекайтесь». Вернулся в свой кабинет спустя минут 10. Изжога не прошла. Наоборот, от увиденного она словно разыгралась с новой силой. Но не могу же я позволить этой нагловатой рыжей девице просиживать без дела рядом с фонтанированным администратором. Черт бы побрал его аккуратный хвостик и модный прикид. Я набрал внутренний номер секретаря, услышав через мгновение намеренно подслащенный голосочек с нотками ехидства. «Будьте добры, зайдите ко мне в кабинет и принесите мне чаю». Я положил трубку на место и потянулся к своему лэтлопу. Парой щелчков осуществил задуманное и, откинувшись в кресле, стал дожидаться появления Милены. А вот и она. Осторожно ступает в своем узком платье, обтягивающем стройную фигуру, словно вторая кожа, и несет поднос с таким видом, будто удостаивает меня особенной чести. Да уж, наглости ей было не занимать. Наверняка у таких, как она, эта наглость вместо крови течет по венам. Мало того, что не слишком стушевалась при первой же встрече в офисе, всего лишь на мгновение потеряла самообладание, а потом воззрилась на меня с видом «Чего тебе от меня надо?», так теперь и вовсе корчила из себя недооцененного по достоинству сотрудника. Я-то оценил все, что требуется, еще там, на курорте, а потом словно грязной мокрой тряпкой получил по лицу. Ладно, еще не вечер, сочтемся. Ваш чай. Благодарю. А теперь присядьте и приступайте к работе. Милена развернулась и направилась на выход. Куда вы? Разве у вас уже настроили компьютер? Еще нет. Тогда что вы собираетесь там делать? Трепаться без повода? Уже почти 11, а я еще не получил нужного мне отчета. Возьмите мой лэптоп и работайте здесь. Доверить столь ценную технику вам и оставить ее без присмотра я не могу. Вполне возможно, что в трехсекундном ожидании загрузки программы вы начнете долбить по лэптопу кулаком. И что самое интересное, мне даже не с чего будет высчитать убытки. Почему это не с чего? Я работаю в офисе уже на протяжении 2 недель. Да, разбитая чашка сервиза, а перегоревший UPS. До вашего появления все работало как по нотам и использовалось на протяжении не 1 года. С лица Милены краска схлынула. «С меня высчитают за это?» «Возможно, если я посчитаю нужным. А теперь будьте добры, открывайте лэптоп и приступайте к работе». Она ни слова не сказала в ответ, притянула к себе лэптоп и открыла крышку таким жестом, словно собиралась ее оторвать и запустить в меня. Но потом смиренно сложила руки перед собой в ожидании загрузки. Увидев картинку заставки, Милена чуть порозовела. Ага, все же таки проняло, хотя бы немного. Мгновением ранее я специально поставил на заставку рабочего стола изображение пляжа и полуобнаженной девицы с рыжеватой шевелюрой, повернутой своей попой к смотрящему на экран. А на той самой попе покоилась мужская рука. Обычное фото для заставки, взятое из сети, коих тысячи, но с маленьким намеком, понятным нам двоим. «Что-то не так? Не умеете пользоваться ноутбуком?» «Умею», — сквозь зубы ответила Милена. «Но мне нужно взять свой ежедневник, в котором записаны пароли от корпоративной почты и файлов с защищенным доступом». «Так ступайте. Нет времени загорать».